Глава 14. 1947. Приглушенный скрип резиновых колес коляски эхом разлетелся в тишине буддийского храма. Билли, к счастью, спал, а иначе бы его высокий голосок пробежался рикошетом по стенам. Каменный пол приятно холодил босые ступни. Чувствуя себя незваным гостем, я лишь усилием воли удержалась от того, чтобы не ступать на цыпочках. Помещение было намного меньше Церкви Христа и напоминало ярко раскрашенные индуистские храмы, встречавшиеся здесь на каждом шагу. На одной стене висел исписанный каллиграфическим почерком свиток, на другой — разноцветная танка, живописующая события индийских мифов. Как и в индуистских храмах, здесь не было стульев, а вместо Ганеша или Ханумана под золотистым балдахином сидел массивный каменный Будда, у ног которого горели масляные лампы, освещавшие подносы с подношениями, бархатцы, миск с рисом, печеные яблоки, папироски и бидди, черно-белая фотография, браслет из бисера, значение которых было известно только молящимся и Будде. Относительная пустота храма ощущалась как нечто чужеродное. Я привыкла к мозаичному стеклу и органам, золоченым святым, серебряным канделябрам и потолку с голыми херувимами. Строгости, скупости убранства, пустоте присутствовало некое ощущение ожидания. Человек в белой курте проскользнул через боковой вход и, мягко шлепая по каменному полу босыми ногами, подошел ближе. Поняв, что это не какой-то туристический аттракцион, я сказала: «Извините, я просто вошла». Его бритая голова отливала в пламени свечей бронзой, глаза напоминали кофейные зерна, кожа была цвета темного меда. Лоб казался слишком большим, даже раздутым, а черты сдвинуты к центру. Уголки бровей слегка заворачивались вниз, придавая лицу выражение иронического терпения. Он не был красив, но лицо его располагало к себе. «Все в порядке, мадам?» — он сложил руки в молитвенном жесте. «Я и сам здесь чужой». Его британский акцент стал для меня полной неожиданностью. «Вы англичанин?» «Евразиец. Родился в Дели. Мать индианка, отец англичанин». Что удивительно, он даже не пытался меня спрятать. Благодаря этому я стал очень удачливым евразийцем, читал право в Кембридже. От волнения закружилась голова, словно я выпила бокал шампанского. Этот индиец мог стать мостиком между Востоком и Западом, источником взаимопонимания. «Позвольте спросить, почему вы вернулись в Индию?» Заметив в его лице, как мне показалось, разочарование, я поспешно добавила: «Нет, я не к тому, что вам не следовало возвращаться». Он улыбнулся. «Многих интересует, почему люди уезжают от комфорта и достатка Европы. Я вернулся 3 года назад с несколькими коллегами. Вернулся, чтобы помочь Ганди отыскать духовные корни матери в Ладакхе. В настоящий момент пытаюсь медитировать в ашраме, но, откровенно говоря, получается не очень хорошо. Тишина почти невыносима, так что я каждый день оттуда сбегаю, хожу по городу, слушаю звуки жизни и заканчиваю прогулку здесь». «Что ж, это честно?» Я протянула руку. «Эви Митчелл». Он не стал пожимать мне руку, но отступил, прижал сложные молитвенные руки к носу и низко поклонился. Позже я узнала, что мужчины-буддисты, уходя в ашрам, должны воздерживаться от физического контакта с женщинами. «Очень приятно, миссис Митчелл. Я Хариприя, но вы можете называть меня Гэри». Он чуть заметно улыбнулся. «Или Гарри, если хотите». Я уже несколько месяцев пыталась понять Индию, и вот передо мной индиец, умеющий говорить на моем языке. Я увидела, как тяжелая непроницаемая дверь в эту непостижимую страну качнулась и приоткрылась, и поклонилась Гарри в ответ. «Пожалуйста, зовите меня Эви». Я кивком указала на спящего Билли. «Мой сын. Вышли прогуляться, и я увидела храм. Захотелось войти». «Понимаю. Людям это свойственно, не правда ли? Нас привлекают такие места. Трансцендентность». «Трансцендентность? Вот как?» «Думаю, именно так». Он усмехнулся. «Или, как в моем случае, уход. Вставать приходится так рано, день потом кажется бесконечным». Он покачал головой. «Пора возвращаться, а путь не близкий». «Вообще-то, если уж на чистоту, меня привели сюда поиски информации. Напрямую это дело меня не касается, но заинтриговало изрядно. Видите ли, я живу в доме, где лет 90 назад жила одна англичанка. Я нашла ее письма, и ее подруга похоронена на кладбище в Масурле». Я остановилась, как будто оступилась, с удивлением поймав себя На том, что так свободно и легко рассказываю о Фелисити и Аделе совершенно незнакомому человеку. И продолжала. «По-моему, они были здесь во время восстания сипаев, и мне интересно, что с ними сталось. Но...» Я пожала плечами. 90 лет?» Гарри улыбнулся больше глазами, чем губами. «В Индии 90 лет ничего не значит. У монахов в ашраме есть записи, относящиеся еще к домогольскому периоду. Почти все, что здесь происходит, так или иначе оставляет след. Когда эти ваши леди обменивались письмами?» В груди мягко колыхнулось приятное волнение. «Письма, датированные 1855 и 1856. Как их звали? Аделла Уинфилд и Фелисити Чедвик». Гарри кивнул, отправляя имена в копилку памяти. «Две молодые женщины, одинокие, в сельской местности. Весьма-весьма необычно. В те времена девушки приезжали в Индию в поисках мужей, а через год, если ничего не попадалось, возвращались домой. Об этих бедняжках так и говорили, вернулись с пустыми руками». Он снова покачал головой. «Но вы пробудили во мне любопытство, я проверю наши архивы». «Замечательно. Вы можете найти меня здесь примерно в это же время. Бываю каждый день. Вашими, наверное, думают, что я у себя в келье общаюсь с моим внутренним «я». К сожалению, мое внутреннее «я» оказалось ужасным занудой». Я рассмеялась. «Уверена, это не так». Билли зашевелился и сел. С припухшими глазами, позевывая после сна, он выглядел таким нежным, таким беззащитным. «Привет, Соня», — сказала я. «Привет». Билли посмотрел на Гарри, потом на меня, потом снова на Гарри. «А ты кто такой?» «Билли, нельзя так грубо». Я повернулась к Гарри. «Извините, ему всего только 5». Он улыбнулся и, наклонившись, сказал. «Я разговаривал с твоей мамой». Билли угрюмо взглянул на меня. «Ты же не должна разговаривать с незнакомыми людьми». «Это ты не должен разговаривать с незнакомыми людьми. К тому же мы знакомы, это Гарри». Гарри наклонился еще больше и протянул руку. «Рад познакомиться с тобой, Билли». Такой прыть от своего сына я никак не ожидала. Билли выбросил вдруг руку и двумя согнутыми пальцами схватил Гарри за нос. «Попался нос?» Он весело рассмеялся. Разрумянившиеся щечки напоминали восковые яблоки. «Ох, милый, я виноват, пожал плечами. Этому его отец научил». Гарри тоже рассмеялся. «Ум ребенка, остается только позавидовать». «Нам пора. Приятно было познакомиться». Я неуклюже сложила ладони. «Намасте», и, помедлив, нерешительно добавила. «Надеюсь, мы еще увидимся». «Я посмотрю, не упоминаются ли в наших записях ваши леди». «Спасибо, вы очень добры». Я развернула коляску, и Билли покрутил большим пальцем. «А твой нос у меня». Я смущенно улыбнулась, а потом, вспомнив, еще кое о чем обернулась. «Можно спросить?» «Да». «Что вы думаете о разделении?» Гарри посмотрел на меня, немного устало. «Думаю, что когда границы проводят по какому-то идеологическому принципу, то тем самым закладывают повод для будущих столкновений. Когда люди живут рядом, у них есть причина для сотрудничества». «Но мы же в безопасности здесь, в Симле. Мне говорили, что здесь нам ничего не угрожает». «Может, да, может и нет. Есть ведь вещи поважнее безопасности». На его лице снова проступило выражение иронического терпения. «Да и что такое безопасность?»